Глава третья. В недосягаемости. Премьера началась. Это был небольшой сериал, действие которого происходило в старенькой деревне. Ничего особенного не было. Несколько раз промелькнул мой брат. Все проходило спокойно, пока Костя не воскликнул. «О, черт! Этого не может быть!» «Что случилось?» — удивленно посмотрел я на друга. «Джеймс, уходим живо!» — подорвавшись с места, прошептал он. «Опять? Да что ты тут увидел? Я никуда не пойду!» — не соглашался я. На нас стали оборачиваться сидевшие поблизости зрители, а я вновь не понимал, что вообще происходит. Я не видел ничего странного и пугающего, только легкое шипение колонок вызывало дискомфорт. Как оказалось, на тот момент я сильно ошибался. В следующее мгновение в мои уши врезался дикий свист и гул, какой обычно бывает в метро при подходе состава к станции. И тут же мне пришлось зажмуриться от яркого кристально-белого света. Неужели все-таки в зале была опасность, и нас застрелили? Так вот как умирают люди, — подумал я в тот момент. Но резкая боль в правом боку давала понять, что я еще жив. Вокруг все полностью было белым. Было ощущение, будто я лечу на парашюте. Однако долго это не продолжалось. Сквозь белую пелену вдруг начал проступать свет, а звук, который резал уши, резко прекратился. Я был уже не в кинозале. Я лежал на какой-то полянке. Неподалеку от меня протекала горная река, а со всех сторон доносилось пение птиц. Вокруг царила первозданная природа. Окружающее меня умиротворение успокаивало и одновременно пугало. Где я? Может, я сплю? Подниматься мне совсем не хотелось, но, услышав вновь возникший гул, я в тревоге приподнялся. В глаза мне бросилась белая сфера, возникшая посреди реки. Светящийся шар начал бледнеть, а внутри него стал проявляться силуэт человека. Когда светящийся шар исчез окончательно, в воду кто-то упал. Произошло это все едва ли не за секунду. Пока я пытался разглядеть, кто это был, человека начало уносить течением. Не теряя ни минуты, я побежал вдоль реки, пытаясь придумать, как можно помочь незнакомцу. В голову ничего не приходило. Где-то глубоко у себя в сознании я слышал голос. Голос, который звал меня. «Джеймс, Джеймс!» С каждым разом голос становился громче. «Джеймс, Джеймс, помоги!» Я опомнился и тут же понял, что это происходило в реальности. «Джеймс, спаси меня! Там Тесс!» Крикнул мне незнакомец, и я понял, что это был Костя. Я в какой-то мере обрадовался, но в то же время, понимая, что я не могу ему помочь, сразу же приходил в отчаяние. «Как я тебе помогу?» — кричал я другу. «Найди ветку какую-нибудь, только быстрее!» «Какую ветку? Тут поле, лес с другой стороны реки!» «Джеймс, ты был хорошим другом!» Захлебываясь водой, кричал из последних сил Костя. «Что ты бредишь? Ты был хорошим другом, но течение слишком сильное. Меня не спасти!» «Нет, пожалуйста, не оставляй меня!» Я упал на колени, чувство потери близкого человека причиняло мне невыносимую боль. По моему лицу текли слезы, тело сотрясало зноб. Посмотрев на небо, я схватился руками за голову и, надрывая связки, заорал. «А, нет, нет, нет!» Мне было очень больно. Опустив руки, я упал на землю. На меня накатилась апатия. Было все равно, где я и как тут оказался. Хотелось просто тихо лежать и смотреть в небо. Что произошло? Почему я вообще упал в тот момент? Ведь Костя еще был жив. Мне не хотелось верить во все то, что произошло. Может, я был пьян? Ну или это мне все снилось? Ох, как бы я хотел верить, что это именно сон. Я попытался ущипнуть себя, но это принесло только новую порцию боли. Хоть она была и не сильной, но я все равно моментально вскочил на ноги. Что это вообще было за место? Куда теперь идти? Первым делом я направился ближе к речке, чтобы осмотреть все повнимательней. Подойдя к большому белому камню, я услышал чей-то голос. «Стой!» «Кто это?» — оглядываясь, спросил я. «Ты меня не узнаешь?» «Нет, покажись!» «Ты меня не узнаешь?» Снова повторил голос, приближаясь, становясь громче и зловеще. «Кто это? Покажись, или я буду стрелять!» Крикнул я, сам не зная зачем. Стрелять ведь мне было не из чего. Не сказать, что это мне придало уверенности. Наоборот, стало страшнее. «Ты меня не узнаешь?» В третий раз произнес незнакомец, который, судя по звуку, был неподалеку от меня. «Господи, я сошел с ума! Мне это все просто кажется!» Раз за разом повторял я про себя. Закрыв глаза и посчитав до трех, я собрался бежать. Но, сделав рывок, я остался стоять на месте. Кто-то позади удержал меня, сильно сжав мое плечо. Я был как статуя. Стоял на месте и не мог пошевелиться. Мне очень хотелось проснуться у себя дома в теплой постели, обуть любимые махровые тапочки, сделать ванильный капучино и сесть за просмотр сериалов. Увы, действительность была совсем другой. Набравшись решительности, я напряг правую руку и, замахнувшись, двинул локтем того, кто стоял сзади. «Черт, Джеймс, ты в своем уме, что ты творишь?» Простонал незнакомец и тут же упал на землю, схватившись за живот. «Да кто ты такой?» — воскликнул я, повернувшись, посмотрев на того, кто так неслабо меня напугал. Он лежал рядом, свернувшись калачиком, поэтому его лицо было разглядеть непросто. Но, набравшись смелости, я наклонился и сорвал капюшон, который был на нем. Мое лицо вытянулось от удивления, но в душе вспыхнула радость. «Костя!» — вытирая лоб, произнес я. «Ты же умер! Как ты остался жив? И вообще, где твоя одежда? Почему на тебе другие вещи?» Костя молчал. Меня это все больше настораживало и в какой-то степени даже пугало. «Чего ты молчишь? Скажи что-нибудь!» Рассматривая новый прикид друга, нервничал я. Но разговорить Костю не удавалось. Мой страх возрастал с каждой секундой. Хотелось просто провалиться под землю. Главное, чтобы больше не находиться здесь. Я уселся рядом с другом, ничего не происходило. Может, он умирает? А вдруг он не сможет больше говорить? Мысли одна хуже другой теснились в моей голове. Но через некоторое время мой друг наконец произнес только одно слово. «Воды!» Недалеко от нас находилась деревушка. Делать нам ничего не оставалось, кроме как идти туда. Идти — это слишком сильно сказано. Скорее, мы едва тащились по тропинке, поскольку сам Костя идти не мог. Местность чем-то смахивала на Алтай. Погода, словно в насмешку над нашим плачевным состоянием, была отличная. Светило солнце, щебетали птицы, был слышен плеск текущей реки. Я не знал, что мне делать с Костей. Но было понятно одно — все сейчас зависит от меня. Не давало покоя то, что еще меньше дня назад я находился в Москве, а сейчас каким-то образом оказался тут. Кроме этого вопроса, меня мучили еще куча других. Но, несмотря на это, в компании лучшего друга под жарким солнцем я направлялся к деревне. Дорога была очень трудной. Пару раз попадались ветхие мосты через реку, приходилось то подниматься на горные склоны, то спускаться с них, ну и вся остальная неприятная мелочь, вроде камней на тропинке и жужжащих насекомых. Если бы у меня за спиной не было такого груза, то эти препятствия я бы прошел бы значительно быстрее, но деваться мне было некуда. Спустя часа два, метрах в 100 от дорожки, я заметил ветхий домик. Судя по виду, он тут простоял не один век. С крыши облезла солома, а весь двор зарос бурьянами. Неужели это заброшенная деревня? Этого не может быть, ведь рядом с этим домом протоптана дорожка, да и пахло вокруг парным молоком. Ну нет, тут точно кто-то должен быть. Только это было сложно назвать деревней. Издалека казалось, что тут несколько домов, но, подойдя ближе, я увидел лишь один. Затащив Костю внутрь дома, я отправился осматривать местность. Возле дома не было почти ничего. Слева был обрыв, с которого стекала речка, становясь шикарным водопадом. Справа находился густой лес, а если посмотреть назад, то виднелась гористая долина, откуда мы и пришли. Нужно было где-то достать воды. Из идей у меня была только одна — набрать из реки. Почему я раньше не сделал этого? И странно, что до этого не додумался Костик. Я забежал обратно в дом и принялся искать какую-нибудь емкость, куда можно было набрать воды. На глаза мне попался старый кувшин. Взяв его, я побежал к реке. Наклонившись над течением и сполоснув посудину, я стал набирать воду. Позади меня раздалось какое-то шуршание. Неужели Костя все же смог встать? Повернувшись к дому, я крикнул: «Тебе уже легче?» Но вместо своего друга позади себя я увидел какую-то собаку. На бездомную или дикую она не была похожа. Было видно, что за ней кто-то ухаживает. У меня снова появилась надежда, что мы тут не одни, и нам обязательно смогут помочь. Чуть наклонившись, я начал подзывать собаку к себе. Сколько кличек я не перепробовал, все было бесполезно. Собака все так же продолжала что-то вынюхивать в кустах. Я не знал, чем можно ее заманить. Еды у меня не было, а с животными ладить я и вовсе не привык. Мои надежды на спасение уже начали было рассеиваться, но тут я услышал голос какой-то старушки. Она четко и громко, сиплым голосом прокричала: «Дружок, а ну, живо ко мне!» Черт, как я сам не додумался назвать эту кличку. Старушку я не видел, как не старался высматривать ее. «Эй, вы меня слышите?» — позвал я. «Я вас не вижу, вы где?» В ответ, не услышав ни слова, я решил пойти и вновь осмотреться. Не мог же я выдумать этот голос. «Ау, вы здесь?» Но я не видел ни одной живой души, кроме собаки, которая бежала к своей хозяйке. «Это же гениально!» — воскликнул я. «Можно же пойти за ней!» Я побежал вслед за псом, который повернул за дом. Передо мной возник маленький огородик и два ржавых столба с натянутой веревкой, между которыми и стояла бабушка, развивающая постиранное белье. «Бабуля, бабушка, вы не представляете, как я вам рад!» Подойдя ближе, я упал на колени, на моих глазах выступили слезы. Взглянув в мою сторону, бабушка уронила таз с бельем и бросилась ко мне. «Господи, детка, что с тобой произошло? Ты как вообще здесь оказался?» «Помогите, пожалуйста», — с трудом выдавил я. «Что же с тобой делать? Надо бы тебя в деревню отвезти, там-то и врач найдется», — ответила бабушка, бормоча себе что-то под нос. «Нет, я в порядке. Но мой друг, он еле жив. Он в этом доме, помогите ему!» Кое-как выговорил я, заикаясь. «Мой друг, он чудом выжил, я его спас и затащил в дом. Я вас умоляю, пожалуйста!» «Ну-ну, вставай, пошли посмотрим на твоего выжившего друга!» — с улыбкой произнесла старушка. С моих глаз все еще капали слезы, но я начал успокаиваться. Встав на ноги, я повел бабушку туда, где оставил Костю. «Ох, вы не представляете, как я рад, что нашел вас!» — говорил я. «Я уже начал думать, что мы обречены. Спасибо вам большое!» «Ничего-ничего, сейчас посмотрим, что там случилось с твоим другом. А там отведем вас в деревню. Там осмотрят вас и накормят, и вылечат. У нас люди добрые, в беде не оставят». «Деревня? Она все-таки есть тут?» — тараторил я счастливым голосом, но тут же, призадумавшись, спросил. «Постойте-ка! А как же иллюзия? Почему мне казалось издалека, что тут много домов, а как подошел ближе, увидел только один?» «Головой ты ударился, внучек, вот и все!» Бабушка, презрительно помотав головой и что-то бормоча про себя, шла за мной. Солнце пекло довольно сильно, очень хотелось пить и есть. Подойдя к старой облезшей двери, мы зашли внутрь. Пройдя в комнату, где лежал Костя, бабушка всплеснула руками. «Батюшки, милок, что с тобой случилось-то? Живо бери его на руки и ступай за мной в деревню. Ему срочно нужна помощь!» — скомандовала старушка. Взвалив Костика на плечи, я потащила его по еле вытоптанной тропинке через хвойный лес. Бабушка семенила рядом, что-то рассказывая про свое детство, про деревню, но я ее не слушал. Небо было чистым, лишь в зените светило солнце, заставляя нас тяжелее дышать. Под деревьями росла зеленая трава, а дорожка была усеяна старыми ветками и хвойными иголками. Справа, метров 100 от нас, паслись коровы, а рядом с ними, опираясь на ствол дуба, спал пастух. Порой у меня появлялись сомнения, куда мы идем и почему не видно ни одного домика впереди. Но деваться было некуда. Вот и оставалось потихоньку плестись по тропинке. Так мы и вышли на какой-то склон. Спустившись с него и пройдя еще какое-то время, мы миновали небольшой лесок, и перед нами открывался завораживающий вид. «Почти пришли!» — буркнула старушка. И вправду, вдали виднелись домики, из дымарей некоторых поднимался дымок. Я был рад, но боялся только того, что вдруг и эта деревня окажется фальшивкой. Ведь тогда, в той долине, мне было видно точно такое же поселение. Я не стал долго всматриваться, и мы направились дальше прямиком в деревню. Идти долго не пришлось. Деревня находилась посреди поля, которое с четырех сторон было окружено лесом. Когда мы, наконец, подошли к ней, меня внезапно охватила необычная слабость. Мои руки вдруг стали ватными, а глаза закрылись сами собой. Голова жутко трещала. Пить хотелось так, как будто вчера я выглушил бочку пива. Открыв глаза, я увидел деревянный потолок какого-то дома, а рядом не было ни души, а в окна светили лучи солнца. Встав с кровати, я потянулся. «Черт, где я?» — крикнул я, осматривая комнатушку. Подойдя к окну, я отодвинул занавеску и выглянул на двор. За окном была речка, пара домиков и где-то вдалеке лес. Вспомнив, что я нахожусь в деревне, я немного успокоился. Покоя мне не давал только один вопрос — как я очутился в этом доме? Последнее, что я помнил, это то, что я встретил бабушку, и мы с ней донесли Костика до ближайшей деревни. Пока я размышлял, в дом кто-то зашел и, судя по шагам, направлялся ко мне. Я быстро оглядел комнату в поисках какого-нибудь оружия, чем можно было бы себя защитить. Но отыскав только подсвечник, я схватил его. Меня охватил страх, сердце едва не выпрыгивало из груди. А вдруг тот, кто зашел, даже не знает про меня? Может, меня хотят подставить? Подумал я в тот момент. На самом деле прошло не больше 3 секунд. Даже не знаю, как я все это успел подумать за столь короткое время. Тем временем в дверном проеме проявился человек. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что в комнату вошел мой брат. От шока я уронил подсвечник. «Том, ты как тут оказался? Господи, как я тебе рад!» «Том, кто это?» — удивился брат. «Том, это ты, братишка? Тебя так мама назвала. Ну, мама Валя, забыл, что ли?» Радостно ответил я в уверенности, что брат шутит. «Никакого Тома я не знаю. Мое имя Савелий, а тебе, я вижу, дружок, уже лучше. Бери свои вещи и пошли за мной», — сказал он, направляясь к выходу. Я был в шоке. Мало того, что брат был одет, как древний сельский житель, так еще и придуривался, будто не знает своего имени. «Ишь, какой актер! Да еще и так натурально играет!» Собравшись с мыслями, я взял свои вещи и пошел за братом. Выйдя из избы, мы попали под слепящее солнце, от которого я пытался прикрыться рукой. «Эй, баб Маш!» — крикнул брат. «Отведи сорванца к его попутчику, а я пока в лес хожу, да бревен нарублю». О, видимо, под попутчиком он имел в виду Костю. Значит, он жив. Но почему мой брат изначально не захотел вести меня к нему, я так и не понял. Буквально через пару секунд после того, как Том позвал бабу Машу, ко мне подошла полноватая женщина в возрасте около 60 лет. «Это ты тот потерянный, которого приволокла бабушка Зина?» «Да ты можешь и не отвечать. У нас тут никогда чужих не бывает. За все время вы первые чужаки на нашей земле», — посмеиваясь, произнесла она. Я задумался. «Как это первые? А как же Том? Он что, не чужак?» «Извините, я бы хотел спросить». Начал я неуверенно. Тут мы остановились, и баба Маша, будто терминатор, резким движением положила руку на мое плечо, внимательно глядя в глаза. «Еще раз. Ты извинишься или начнешь сопливо спрашивать, можно ли задать вопрос, и я тебя отправлю обратно туда, откуда ты пришел. Но в этот раз не с бабой Зиной, а вон с тем псом». Развернувшись, женщина указала на огромную собаку, напоминавшую алабая. Я нервно сглотнул, глядя на собаку устрашающих размеров. «Если хочешь задать какой-то вопрос, то задавай, не спрашивай. И зови меня просто баб Маша. Мы здесь не любим церемоний. Понятно тебе?» «Понятно», — ответил я, и мы отправились на другой край деревни, чтобы навестить Костика. Я зашел в помещение, напоминающее сельский медпункт. В шкафах стояли склянки и колбы. Слева за столом сидел мужчина, одетый в белый халат. «Ты проходи, давай, не стесняйся», — сказал он, нарушив тишину. «Куда?» «Ты видишь много вариантов, куда можно пройти?» — удивился он. «Иди или вперед, или назад. Но если тебе нужно к твоему товарищу, то я посоветую пройти вперед. Спасибо, произнес я и направился прямиком в какую-то комнату. Хах, не за что. Эх, городские, городские, всему-то их учить нужно. Усмехнулся позади меня мужчина. Я зашел в белую комнату. Тут не было никакой мебели, только справа в углу стояла кровать, на которой лежал Костя и смотрел в потолок, о чем-то задумавшись. «Костян, ты как? Тебе лучше?» Улыбнувшись ему, поинтересовался я. «О, дружище, все очень даже хорошо. Я тебя ждал, нам нужно срочно поговорить», садясь на кровати, произнес Костя. По нему не было видно, что он совсем недавно лежал на земле, не в силах даже пошевелить рукой. Теперь он уверенно двигался, говорил и улыбался. «Ладно, пошли на улицу, там и поговорим», — сказал Костя, встав с кровати. Выйдя из дома, мы пошли по тропинке к мосту через реку. Некоторое время мы оба молчали, разглядывая деревья вдалеке. Первым начал говорить Костя. «Джеймс, тебе нужно знать правду». «Ты не поверишь, но я думал о том же». «Джеймс, помнишь, когда мы были на премьере в зале?» «Честно, очень смутно. Там вроде что-то случилось, нет?» «Джеймс, ты не понял меня. Видишь эту деревню?» Костя описал круг рукой, показывая на поселение, окружавшее нас. «Так вот, внимательно присмотрись к ней». Чуть помолчав, Костя добавил. «Ну что?» «Я обвел деревню взглядом. Черт, но на что он намекает? Я не понимал, о чем он». «Джеймс, ты реально не догоняешь. Эта деревня — это все кино. Ты разве не заметил, что последнее твое воспоминание — это момент из кинотеатра?» «Что за бред ты несешь?» — вышел я из себя. «Ты реально шизанутый? Какое еще кино?» «И я тебе не говорил, что последние мои воспоминания — это премьера». «Но тут и так все достаточно просто и ясно. После перемещения ты бежал за мной. А до этого ничего и не происходило». «Ты о чем? Какое еще перемещение?» «До сих пор не понял. Ты сейчас находишься где-то на Алтае, куда от Москвы добраться можно на самолете, и то не быстро. Дороги ты, естественно, не помнишь, а последние моменты в твоей памяти — это премьера сериала», — начинал сердиться Костя. «То есть ты хочешь сказать, что мы сидели спокойно на сеансе и вдруг каким-то образом переместились в фильм? Ты это имеешь в виду?» «Нет, не каким-то образом, а с помощью того аппарата, который находился в сумке, которую, между прочим, потерял ты». Я стоял спокойно и слушал, что пытался донести до меня Костя, но верить в это я не собирался. «Ладно, допустим, ты прав, и мы действительно каким-то чудом переместились в сериал. Но что тут забыл мой брат, который, например, вообще не пришел? Понимаешь, актеры, которые играют этих персонажей, совсем другие люди». «Джеймс, я понимаю, что на тебя много всего навалилось, но, пожалуйста, давай завтра с утра мы это все обсудим за пределами этой деревни. Тут много ушей, я не могу говорить о таком здесь». «Ну и где ты предлагаешь нам встретиться?» — поинтересовался я. «Домик над обрывом, там, где ты встретил бабушку». «А откуда ты знаешь, где он находится? Ты был чуть ли не при смерти, неужели все-таки запомнил?» «Нет, но пока ты спал, я успела смотреть эту местность и нашел тот дом. Так что за меня не переживай, лучше сам дорогу вспомни. А то ты тоже был обессилен, мог и забыть». «Я?» «Да, ты, Джеймс, не задавай глупых вопросов. А сейчас позволь, я тебя оставлю тут, у меня полно еще своих дел». Костя, попрощавшись, хлопнул меня по плечу и пошел обратно к тому дому, где находился мужик в халате. Я не понимал, как можно за такое короткое время найти себе здесь дела. Этот вопрос меня мучил намного сильнее, чем вопрос о перемещении. С этими мыслями я направился к домику над обрывом, чтобы эту ночь провести там. На улице уже светало, и мне пора было идти навстречу с Костей. Что за ерунду он тогда нес? Что за кино, в которое мы якобы попали? По-моему, это полный бред, но это все я и собирался у него выяснить. Выйдя из старой избушки, я отправился к водопаду. Недалеко от него я приметил лавочку, сделанную из старых потемневших бревен. Потрогав древесину, не была ли она грязной, я уселся на нее и принялся разглядывать панораму, которая раскинулась передо мной. «Господи, как я этой красоты не заметил раньше!» — подумал я, разглядывая величественный пейзаж, открывающийся с обрыва. Там внизу была другая жизнь. Все было покрыто деревьями, сквозь которые кое-где просвечивала река, быстро несущая куда-то свои воды. Красиво здесь. Но только не вздумай прыгать, иначе ты умрешь раньше, чем долетишь до земли. Подойдя сзади, прошептал мне на ухо Костя. Фух, это ты, сказала я, ухватившись рукой за сердце. Никогда больше так не подходи сзади. Костя обошел лавку и сел рядом со мной. Красиво здесь, повторил он. Жаль только, что все, что внизу, это только мираж. Мираж? Ну да, мираж. Посмотрев на меня, произнес Костя, слегка вздохнув. Ты можешь, наконец, объяснить, что все это значит? Джеймс, пообещай сейчас не перебивать меня, даже если очень захочется. Хорошо, сказал я, но только после ты ответишь на все мои вопросы, хочешь ты того или нет. Хорошо, договорились. Костя встал и, обведя взглядом все, что находилось вокруг, пересел на другое бревно справа от меня, после чего начал свой рассказ. В общем, ситуация, Джеймс, такая. Когда-то давно, а точнее в 19 веке, начались массовые отравления. Люди гибли, а ученые не понимали из-за чего. Позже стало известно, что отравления происходили из-за водопроводных труб. Но это объяснение предоставили только для общественности. Два ученых, Клавдий Борецкий и Юлия Агамонов, выяснили, что настоящей причиной был вирус, который потом в узких кругах прозвали «быстрая смерть». Он стремительно распространялся. Масса людей заболевали, хотя с виду это выглядело просто как отравление. Два этих ученых, проживающих в Лос-Анджелесе, начали думать, как можно этот вирус уничтожить. Но все их усилия были бесполезны. Занимаясь изучением вируса, они лишь изобрели вакцину, которая могла остановить болезнь на какое-то время. В 1895 вышло первое кино. Оно не вызывало никакого интереса у ученых, и проект был заброшен. После Второй мировой войны данные о проекте нашел Оливер, сын Клавдии. Изучив все, он возобновил дело отца и уехал в Москву. На оставленные ему отцом деньги он построил первый штаб в одном из ветхих домиков. Изучая вирус, он нанял больше сотни ученых из разных уголков мира. И вот, когда время подходило к 80-м годам 20 века, один из ученых случайным образом создал первый аппарат для перемещения сквозь фильмы. Изначально аппарат не вызвал ни у кого интереса, и ученый оставил его просто стоять и пылиться. Но спустя несколько лет ценность этого аппарата раскрылась. Все поняли, что вот он, способ, который действительно поможет спасти мир. Оливер знал, что это изобретение нужно держать в тайне, пока среди людей не началась паника. Поэтому он убил всех до единого, кто знал о проекте. К тому времени он уже был очень стар и на скопленные деньги построил подземную лабораторию. Он знал, что кто-то должен был заниматься дальше этим делом, так как детей у него не было, и дело некому было передать. Он нашел сумасшедшего ученого, который и напичкал всю лабораторию техникой, а также продолжил изучать и продвигать дело его отца. В дальнейшем многое поменялось. Детей начали растить прямо в лабораториях, которые были нацелены на спасение мира с помощью кино. Я тоже из этих лабораторных детей. А после, когда в организации появилась крыса, кто-то слил мои документы полиции, меня начали искать не только они, но и наемники из нашей организации. Я понимал, что одному будет сложно, вот и захватил тебя с собой. Что было дальше, ты знаешь. Мы застряли в сериале, который показывали на премьере. Теперь, чтобы выбраться, нам нужна та сумка. Когда Костя закончил, я был в шоке и ничего не понимал, но все же задал один вопрос. Ты же говорил, что вирус появился только 40 лет назад. Разве это не так? Я тогда не знал, что это зайдет так далеко. Из-за этого и сказал, что все началось 40 лет назад. Хотя в чем-то я не соврал. Решение проблемы нашли как раз-таки тогда, усмехнувшись, проговорил Костя. Но я не мог все это понять и осознать все сказанное моим другом. Может, он врет? Подумал я. Но тут же отбросил сомнение. Уж больно он серьезно говорил об этом всем. Но как такое может быть? Костя молчал и, опустив взгляд вниз, что-то разглядывал на земле. Видимо, он понимал, что мне нужно время, чтобы обдумать все сказанное им. Так мы просидели около 5 минут, пока тишину не прервало шуршание кустов, находившихся недалеко от лесной чащи. «Показалось», — подумал я и опять начал задавать Косте вопросы. «Допустим, я поверю, что мы находимся сейчас в сериале, но как ты объяснишь то, что здесь находится и мой брат?» «Твой брат снимался в этом сериале, а значит, отдал свой облик и биометрические данные другому человеку. Он, считай, «Породил его», — ответил Костя. «То есть тот человек из деревни не мой брат, а просто иллюзия?» «Не совсем так. Он живой человек, который всем, кроме характера, похож на твоего брата. Запутано, конечно, это все. Но что ты скажешь про ту иллюзию, которую я видел издалека, когда тебя тащил сюда? Мне казалось, что тут находится деревня, а подойдя ближе, я нашел только один хлипкий домик. Как это возможно?» «Одним из объяснений может быть искажение», — сказал Костя, снова вздохнув. «Почему так происходит? Почему мир искажает?» «Знаешь, как в кино пользуются декорациями или зеленым фоном?» «Так вот, искажение происходит тогда, когда реальный мир соприкасается с графикой. Издалека виднеется картинка границы, где эти два элемента соединяются. Так и образуется мираж». «Стой, то есть выходит, на данный момент нас не существует вовсе?» «Ну как тебе сказать? Мы в какой-то мере реальны. Но это не полный мир. Тут много косяков, земля ограничена тесами, да и киноляпов многовато». «А есть еще и полный мир?» — спросил я, не вполне его понимая. «Пока существует только наш мир, как единица измерения точной вселенной. Наяву такой мир создать нереально. Кто создаст такой мир, может смело называть себя богом. Мои нервы были на пределе, и не сдержавшись, я заорал. Как это работает вообще, черт побери? Я понимаю, почему ты психуешь, но тут все элементарно». Костя оглянулся по сторонам и продолжил свой рассказ. «Когда снимается новый фильм, во Вселенной появляется новая молекула. Она-то и является полноценной Вселенной. Грани атома ограничены. Все, что внутри его стенок, нам кажется безграничным. Это подобие космоса. Если вырваться за пределы молекулы, можно попасть в общую Вселенную, где размеры и пространство искажены до такой степени, что там вполне реально затеряться. Вот что я тебе скажу. Самое важное в том мире, в котором мы сейчас находимся, это то, что у него полный космос со всеми полагающимися деталями. Он в точности повторяет наш мир. Но вот все остальные планеты — это будут лишь иллюзии. Реально будет лишь пространство, ограничивающее себя стенками, барьерами атома. Этот мир полон свободы и иллюзий. Он самое фантастическое, что когда-либо открывал человек. Даже тот же самый квантовый мир по сравнению с этим — просто пыль. Скажу так, наш мир реален только из-за того, что реальны другие миры. Каждая молекула, из которой ты состоишь, представляет собой какой-либо мир. Это сложная конструкция, неконтролируемая человечеством. Если связать два мира не так, создается своя мультивселенная. А это уже сложный процесс, который может вызвать вымирание других миров. Так что эта тема очень трудно постижима. Существует отдельная наука, изучающая это все. Деталей в этой науке просто невообразимо много. А сама книга, где изложена эта теория, это восьмое чудо света, которое намного важнее, чем те семь существующих в нашем полном мире. Та флешка, на которую мы успели скопировать, на ней, помимо других важных данных, содержится как раз один единственный экземпляр этой книги. А те данные, которые находятся на ней, одни важнее других. Так что сам подумай, в какой опасности мы находимся, даже находясь в другом измерении. Причем пока даже неизвестно, кто нас переместил сюда. «В смысле неизвестно?» Испуганно подскочив со скамейки, вскрикнул я. И тут позади нас раздался взрыв. Небо вспыхнуло всеми оттенками оранжевого, а по моей коже пробежала волна мурашек. «Это по сценарию или что-то из-за нас?» Испуганно заорал я на Костю, теребя его за плечи. «Черт, побежали, Джеймс!» Подорвавшись с места, завопил Костя. Он схватил меня за руку, и мы, будто смерч, быстро развернувшись на месте, уже собрались бежать. Но наши планы опять изменились. Перед нами стоял мой брат. У него в руках была та самая сумка, которую я потерял при взрыве. Том слегка улыбнулся и вдруг, взмахнув рукой, одним ударом вырубил нас с Костей.